Там, например, милый гобелен. А как насчет этой жаровны для отдушивания? Опасно это дело, Ник. Оно опасно для всех нас. Что это? Мы услышали скрежет ключа, поворачивающегося в замке. Мои внутренности размякли, Абель застыл, все еще держа свой горшочек. Потом мы снова выдохнули, услышав голос Джека Вилсона. Он стремительно вошел в дом своей любовницы и прошел через коридор в комнату на первом этаже, где Абель рисовал нам нечемные опухоли. — О, Господи! — сказал Джек, увидев меня. Я был доволен. Он поверил. Затем напряженным шепотом он поведал нам, что сообщил Киту Кайту все, что планировалось. Он упомянул конюху Золотого Креста о слухе, попороженной чумой дом на Гроув-стрит. Обитатели дома сбежали, как он слышал, после того, как один из них заболел. То, что они убежали, звучало вполне правдоподобно, ибо всякого, кто оказывался в чумном жилище, могли запереть там на 40 дней. Все это подразумевало, что дом стоит пустой. — Ты сделал это, как между прочим, Джек, он ничего не заподозрил. — Я сделал это не хуже, чем сделал бы ты, Ник, как настоящий актер. Я спросил его, правду ли мне сказали, будто ничего не знал. Думаю, он клюнул. — Посмотрим. Сколько еще до темноты? — 2 часа, не меньше. Сегодня пасмурный мартовский день. Если Кайт и его дружок решат ограбить этот дом, они придут сюда, как только смогут, из опасений, чтобы их не опередили другие развозчики трупов. — Но никто из них в Оксфорде не знает про это место, — возразил Абель. — Кайт не знает, что они не знают, — ответил Джек. — То есть он не знает, если поверил мне. — Так, эти двое могут забраться сюда сразу после наступления сумерек, или даже раньше. Вы оба должны спрятаться где-нибудь в задней части дома. — Как мы узнаем, что они пришли? — спросил Абель. — Не волнуйся, я позову на помощь, или вы, наверное, сами их услышите. Им не нужно особенно стараться не делать шуму, раз уж они официально выполняют свою работу или притворяются. — Не опасно оставлять тебя так, у тебя есть оружие? — спросил Абель. — У меня есть нож, — ответил я, тронутый его вниманием. — Впрочем, мой нож, спрятанный в камзоле, был невелик, скорее пригоден для обрезания ногтей, чем чего-то более отчаянного. — У меня тоже, — сказал Абель. — А у меня есть шпага, с которой я играл Тибальда, — сказал Джек. — Я снял с нее затупляющий наконечник. Вот, взгляни. — А, та самая шпага, что привлекла госпожу Марию, — засмеялся Абель. — Не только шпага, но и мое умение владеть ею, — парировал Джек. Изобразил свой любимый выпад. «Алла стаката!» Так, шутками и прибаутками, больше для успокоения наших нервов, Абель и Джек спрятались в глубине дома, оставив меня притворяться покойником. Но прежде чем уйти, Абель взял свечу и поджег какую-то маленькую таблетку, которую положил в камин. Моментально комнату заполнил резкий отвратительный запах. «Матерь Божья, что ты делаешь?» Ты умираешь от чумы, Ник. Ты не можешь благоухать. Комната должна смердеть. Наши друзья не могут много учуять, на них капюшоны. Даже так они это почувствуют. Что это? Еще одна профессиональная тайна. Ну что ж, если я не умру от болячек, что ты на мне нарисовал, то уж точно загнусь от этой вони. Но через какое-то время я привык к запаху. В гостиной было довольно темно, мертвым не нужны свечи. Я почти заснул. Я скорее ощущал, чем видел, как за занавешенными окнами медленно угасает день. Говорят, сон и смерть близнецы. Странно было задремать в час такой опасности, но я задремал. Может, что-то в зловонном воздухе, заполнявшем комнату, было что-то усыпляющее. Может, я и в самом деле потихонечку поддавался лихорадке. Беспорядочные мысли витали у меня в голове. Я попытался припомнить название всех ядовитых растений из травника Флауэра. Беладонна, красавица, чертова трава и дурман. Это звучало как смесь тумана и обмана, что было очень кстати. Такие личины принимала сонная одурь.